Но мы это знали. Мел повернулся к женщине. Руководство аэропорта знало, что будут выпущены новые сверхмощные лайнеры, знало, какой они будут производить шум, и мы предупреждали об этом отдельных лиц, действующие в этом районе комиссии, и уговаривали их не строить здесь домов. Я еще не работал тогда в аэропорту, но в нашем архиве сохранились фотографии и протоколы. Аэропорт расставил вокруг стенды как раз там, где сейчас расположен ваш городок. Самолеты будут взлетать и идти на посадку над этим участком. Другие аэропорты делали то же самое, и повсюду торговцы и агенты по продаже земельных участков срывали эти объявления. Потом продавали участки и дома таким же вот людям, как вы, а насчет шума и насчет того, как будет расти аэропорт, помалкивали, хотя обычно были об этом хорошо осведомлены. Так что, насколько я понимаю, эти дельцы перехитрили и вас, и нас. Теперь выкриков из толпы уже не было. Эмел увидел перед собой море встревоженных лиц. Он понял, что его слова не пропали даром, и почувствовал острую жалость к этим людям. Перед ним были не противники, с которыми ему надлежало бороться, а простые славные люди со своей невыдуманной бедой, и он был бы рад помочь им, как своим близким. Он заметил, что Эллиот Фриментл саркастически усмехнулся. «Вы, по-видимому, находите, что вели себя крайне мудро, Беркерсфилд». Адвокат повернулся к нему спиной и крикнул в толпу, уже не прибегая к помощи микрофона. «Не верьте этой болтовне! Вас пытаются одурачить! Держитесь крепко! Держитесь за меня, и мы возьмем их тут за глотку! Так возьмем, что не отвертятся!» «На случай, если кто-нибудь не расслышал, — сказал Мел в микрофон, — я повторяю, мистер Фримонтл советует вам держаться за него. По этому поводу я тоже хочу кое-что сказать». Теперь его уже слушали внимательно. «Многие предприимчивые люди наживались на таких, как вы. Они продавали землю и дома в районах, где земельные участки не должны были застраиваться или застраиваться только промышленными предприятиями, которым шум аэропорта не может мешать. Отдав свои деньги, вы не оказались у разбитого корыта. У вас есть участки и дома, но, к сожалению, и то, и другое значительно упало в цене. Что верно, то верно, черт подери, — мрачно произнес кто-то. А теперь появились люди, которые уже разрабатывают новый план, как выманить у вас денег. Крючкотворы во всех концах страны почуяли, что на этом пресловутом шуме можно нагреть руки, и обшаривают все жилые уголки вблизи аэропорта в поисках наживы. Еще одно слово, и я подам на вас в суд за клевету, — взвизгнул Фримонтл. Он побагровел, лицо его исказилось от ярости. За какую клевету? Разве вы уже догадались, о чем я собираюсь говорить? Что ж, подумал Мел, возможно, впоследствии Фримонтл и притянет его к ответу за клевету, хотя едва ли. Он почувствовал, как в нем пробуждается спортивный азарт, захотелось, была не была, идти напролом, взять верх и плевать на его последствия. За последние годы это бывало с ним нечасто. «Жители таких городков, — продолжал он, — стараются убедить, что они могут защитить свои права через суд и выиграть процесс. Владельцам домов, расположенных вблизи аэропорта, сулят мешок с деньгами, словно в конце каждой взлетно-посадочной полосы зарыт клад. Я не хочу сказать, что с аэропортом нельзя судиться, или что на свете нет честных, трезвых юристов, которые готовы потягаться с нами. Я хочу только предостеречь вас. Среди юристов немало людей и совсем другого сорта». Та же женщина, что кричала из толпы, спросила, на этот раз более миролюбиво: «А как мы можем распознать, где кто?» «При вашей неосведомленности это трудно, то есть пока вы не знаете действующих в этом вопросе законов. Поэтому вас легко одурачить тенденциозно составленной подборкой судебных прецедентов». Секунду поколебавшись, Мел сказал: «Я слышал здесь сегодня упоминания о некоторых из таких прецедентов. Если хотите, я обрисую их вам более подробно и под другим углом зрения». Кто-то из стоявших впереди мужчин сказал: «Что ж, послушаем вашу версию, мистер». В толпе начинали с любопытством поглядывать на Эллиота Фримонтла. Мел был в нерешительности, чувствуя, что все это отняло больше времени, чем он предполагал. «Но еще несколько минут, — подумал он, — ничего не решает». Где-то с краю за толпой промелькнула фигура Тани Ливингстон. «Судебные процессы, — сказал Мел, — которые здесь так бойко перечислялись, — старая как мир история, памятная всему руководящему персоналу аэропортов. Первым, насколько я помню, был процесс Соединенные Штаты против Каузби. Решение по этому иску, положенная в основу всего хитросплетения фактов, с помощью которого Фримонтл пускал пыль в глаза жителям Медоувуда, было принято более 20 лет назад, — разъяснил Мел. Фермер-куровод подал в суд на военные самолеты, беспрестанно летавшие над его домом на высоте 67 футов, то есть так низко, как не пролетал еще ни один самолет над Медоуводом. Куры были в панике, и некоторые из них даже околели. После многих лет тяжбы дело это попало, наконец, в Верховный суд. Иск был удовлетворен, потерпевший получил возмещение убытков в сумме $400 стоимости погибших кур. Фермер не слишком-то разбогател в результате этого иска. И вам перспектива такой тяжбы тоже не отнюдь сулит горы золота, добавил Мел. Он бросил взгляд на Эллиота Фримонтла, лицо которого то багровело от ярости, то становилось белым, как мел. Нед Ордвей снова взял его за локоть. А вот еще один судебный процесс, который мистер Фримонтл предпочел обойти молчанием. Этот процесс для вас важен. Он также решался в Верховном суде и получил широкую огласку. Но, к несчастью для мистера Фримонтла, этот процесс не только не льет воду на его мельницу, а является прямым аргументом против него. «Я имею в виду, — сказал Мел, — иск Баттен против Баттена, по которому в 1963 году Верховным судом было принято решение, только физическое вторжение подлежит судебной ответственности. Шум под эту категорию не подпадает. Другое судебное решение такого же плана, — продолжал Мел, — было принято в 1964 году Верховным судом Калифорнии по иску городского клуба Loma Portal к American Airlines. Здесь суд определил, что владельцы недвижимой собственности не имеют права добиваться каких-либо ограничений движения самолетов над их домами, находящимися вблизи аэропорта. На первом месте должны стоять интересы общественного воздушного транспорта. Они имеют превалирующее значение, говорится в решении Калифорнийского суда. Мел без запинки, не заглядывая в блокнот, цитировал решение судов. Это явно производило впечатление на слушателей. Он улыбнулся. «Тут, как со всякой статистикой, — сказал он, — умело ее подтасовывая, можно доказать все, что угодно. Вам совершенно не обязательно принимать мои слова на веру. Загляните сами в материалы архива, там все черным по белому написано». Какая-то женщина, стоявшая рядом с Эллиотом Фримонтлом, набросилась на него. «Вы нам этого не говорили? Вы рассказали только о том, что вам выгодно?» Кое-кто уже начал свое враждебное отношение к Мелу переносить на адвоката. Фримонтл пожал плечами. В конце концов, решил он, в запертом на ключ портфеле, который он предусмотрительно оставил в автомобиле, уже лежит 160 с лишним заполненных и подписанных бланков. Кто бы что бы тут ни говорил, это сделано и вспять не повернешь. Но прошло еще несколько минут, и его начали одолевать сомнения. Вот уже несколько человек, один за другим, стали обращаться к Мелу Бейкерсфилду по поводу этих подписанных ими сегодня бланков. Голоса этих людей выдавали их тревогу. Как видно, слова Мела, его манера держаться, произвели на них сильное впечатление. Толпа стала разбиваться на отдельные маленькие группки, все возбужденно переговаривались. «Тут интересуются моим мнением по поводу подписанных вами соглашений, — сказал Мел. — Я полагаю, все знают, о каких соглашениях идет речь. Я видел бланк такого соглашения». Эллиот Фримонтл рванулся вперед. «Вас это не касается. Вы не юрист. Мы уже, кажется, один раз это установили, и всякого рода контракты не входят в вашу компетенцию. Теперь уже Фримонтл протолкался достаточно близко к микрофону, чтобы его слова были услышаны всеми. «Контракты — это моя повседневная работа», — резко возразил Мел. «Каждый из арендаторов этого аэропорта, от крупнейших авиакомпаний до владельцев аптечных киосков, не может заключить контракта без моего ведома и одобрения, и все соглашения оформляются моими сотрудниками под моим руководством». Он снова обратился к толпе. «Мистер Фримонтл совершенно справедливо указал на то, что я не юрист, поэтому я дам вам не юридический, а деловой совет. Соглашения, подписанные вами сегодня, могут иметь исковую силу. Соглашение есть соглашение. Вас и в самом деле могут притянуть к суду и принудительным путем взыскать указанную в соглашении сумму. Однако я считаю, что в том случае, если вы незамедлительно их опротестуете, никакого иска не воспоследует. Прежде всего, адвокатское поручение еще не было выполнено, вам не было оказано каких-либо услуг. Ну и при том, каждому из вас должен быть предъявлен самостоятельный иск». Мел улыбнулся. «А ведь это тоже, доложу я вам, работенка. И еще вот что». Тут Мел поглядел в упор на Фримонтла. «Вряд ли какой-нибудь суд одобрительно посмотрит на то, что гонорар за юридические услуги весьма сомнительного, мягко выражаясь, свойства, составляет около 15 тысяч долларов. Уже говоривший прежде человек спросил, что же нам теперь делать. И если вы действительно пересмотрели ваше решение, я советую вам сегодня же утром, не откладывая, написать письмо мистеру Фримонтлу. Сообщите ему, что вы больше не нуждаетесь в его услугах в качестве вашего юридического представителя в том виде, как это было оформлено соглашением, и объясните почему. Но не забудьте оставить себе копию письма, после чего, но это просто мое личное мнение, вы больше о нем не услышите. Все получилось резче и грубее, чем хотелось Мелу, и, вероятно, он сильно рисковал, зайдя так далеко. При желании Эллиот Фриментл мог наделать ему больших неприятностей. Мел позволил себе встать между клиентами и их адвокатом в вопросе, который затрагивал интересы аэропорта, а следовательно и самого Мела, как его представителя. Глаза адвоката пылали такой ненавистью к Мелу, что он без сомнения не пожалеет сил, чтобы ему навредить. Однако внутреннее чутье подсказывало Мелу, что Фримтл вовсе не заинтересован в том, чтобы его методы вербовки клиентов и прочие профессиональные уловки выплыли на свет Божий. Судья, не безразличный к нарушениям профессиональной этики, может припереть Фримтла к стенке двумя-тремя каверзными вопросами, да и ассоциация адвокатов также может доставить ему несколько неприятных минут. Поразмыслив немного, Мел перестал тревожиться. А мысли Эллиота Фримтла текли в том же направлении, хотя Мелу это и не было известно. При всех прочих своих качествах Эллиот Фримтл был еще и прагматик. Он уже давно пришел к убеждению, что в жизни удачи всегда сменяются неудачами и наоборот. Иной раз неудача бывает непредвиденной и абсурдной. Случай, причуда судьбы, мелкая оплошность могли превратить уже почти состоявшийся успех в чудовищное поражение. Утешением служило то, что бывало и наоборот. Встреча с управляющим аэропортом Мелом Беркерсфилдом была именно такой оплошностью, которой следовало избежать. Даже после первого с ним столкновения, служившего, как теперь уже понимал Фримантл, явным ему предостережением, он все еще продолжал недооценивать своего противника и торчать в аэропорту вместо того, чтобы поскорее отсюда убраться. И еще одно обстоятельство слишком поздно обнаружил для себя Фримантл. Беркерсфилд отнюдь не прост. Он игрок и умеет рискнуть. Только азартный игрок мог сделать такую ставку, как сделал Беркерсфилд минуту назад, и только Эллиот Фримтл сразу же понял, что Беркерсфилд сорвал банк. Фримтл знал, что ассоциация адвокатов может весьма отрицательно отнестись к его сегодняшней деятельности. Более того, у него уже были однажды неприятные столкновения с наблюдательным комитетом ассоциации, и ему отнюдь не улыбалось снова попасться ему на крючок. Беркерсфилд прав, думал Фримтл. Взыскивать судебным порядком причитающийся ему на основе подписанных с ним соглашений гонорар он не станет, риск слишком велик, а шансы на победу ничтожны. Но он, конечно, не сложит оружие. Завтра, решил Фримтл, он составит обращение к жителям Медоувода, подписавшим эти соглашения. Он постарается убедить их сохранить его как своего постоянного юрисконсульта за оговоренную ранее сумму гонорара. Впрочем, он не надеялся, чтобы многие откликнулись на его предложение. Слишком большие сомнения удалось Мелу Беркерсфилду, чтобы он пропал наглая рожа, поселить в их душах. Какую-то малость все же он верно наскребет у тех, кто найдет для себя приемлемым продолжать вести с ним дела. Ну а дальше уж ему придется решать, стоит ли овчинка выделки. О том же, чтобы сорвать большой куш, больше не приходится и мечтать. Но не сегодня-завтра подвернется что-нибудь еще. Так всегда бывает. В результате усилий Неда Ардвея и еще нескольких полицейских толпа начала постепенно расходиться. В зале ожидания восстанавливалась нормальная циркуляция пассажиров, микрофоны и телекамеры убрали. Мел Беркерсфилд увидел Таню Ливингстон. Она пробиралась сквозь редевшую толпу. В эту минуту одна из жительниц Медоувода, она уже не раз попадалась Мелу на глаза в этот день, преградила ему дорогу. У нее были выразительно интеллигентное лицо и каштановые волосы до плеч. «Мистер Беркерсфилд», — негромко произнесла женщина, — «мы тут много говорили между собой, и теперь понимаем некоторые вещи лучше, чем раньше. И все же, я не услышала ответа на вопрос, что же мне сказать моим детям, когда они плачут и спрашивают, почему не велят этому шуму, чтобы он перестал шуметь и не мешал нам спать». Мел грустно покачал головой. Безыскусные слова этой женщины заставили его почувствовать, насколько бесплодно было все, что здесь сегодня происходило. Он понимал, ему нечего ей ответить, и сомневался, что такой ответ может быть найден до тех пор, во всяком случае, пока жилища людей и аэропорты будут соседствовать друг с другом. Он все еще раздумывал над ответом, когда Таня Ливингстон протянула ему сложенный листок бумаги. Развернув его, Мел прочел отпечатанное на машинке сообщение, носящее явные следы спешки. «Рейс 2. Взрыв в Остхе. Смлет поврежды. Есть раненые. Взщается суда. Трбует. Экстрен всадки. Ориент. Время приблизительно 01:30. Мундир запрашивает ВПП 3:00. КДП сообщит 3:00. Был крванно». Глава 12. Доктор Милтон Кампаньо, практикующий терапевт-хирург, делал все, что подсказывали ему наука и опыт, чтобы спасти жизнь Гвен Мейген, лежавшей среди груды залитых кровью обломков в конце салона туристского класса. У него не было ни малейшей уверенности в том, что его старания увенчаются успехом. Когда бомба взорвалась ближе всех к месту взрыва, если не считать самого Герреро, находилась Гвен Мейген. Ее могло убить на месте, как Герреро, но этого не произошло. Она еще была жива в силу двух обстоятельств. Находясь в непосредственной близости от места взрыва, Гвен в то же время была защищена от него дверью туалетной комнаты и телом Герреро. Каждой из этих преград в отдельности было бы недостаточно, чтобы спасти жизнь Гвен, однако вместе они в какой-то мере ослабили силу удара. В то же мгновение был поврежден фюзеляж и произошел второй взрыв и взрывная разгерметизация. Динамитным взрывом тяжело ранила Гвен, и она, обливаясь кровью, отлетела назад. Однако силе взрыва теперь противостояла другая сила — волна сжатого воздуха, рвавшаяся наружу в пролом фюзеляжа. Было так, словно сшиблись два урагана, но уже в следующую секунду разгерметизация одержала верх, подхватила взрывную волну и увлекла за собой в непроглядный мрак разреженных атмосферных высот. Динамитный взрыв был мощным, но нанесенные им повреждения ограничились узким участком. Сильнее всех пострадала Гвен, лежавшая теперь без сознания в проходе. Второй жертвой оказался очкастый молодой человек, который, выйдя из туалета, испугал Герреро. Раненый, оглушенный взрывом, он был весь в крови, но не потерял сознание и устоял на ногах. Еще человек 5-6 были ранены и контужены различными обломками, остальные получили ушибы и легкие ранения от пронесшихся через салон предметов, которые волна разгерметизации потащила в пролом фюзеляжа. В первые мгновения после разгерметизации всех, кто не был пристегнут к сиденью, повлекло к зияющей дыре в фюзеляже, и в наибольшей опасности оказалась снова Гвен Мейген. Однако при падении она инстинктивно, а может случайно, зацепилась рукой за ножку кресла. Это спасло ее, а ее тело послужило преградой для других. Через несколько секунд вихрь, созданный разгерметизацией, начал слабеть. Теперь самую грозную опасность для всех, как для раненых, так и для непострадавших, представляла нехватка кислорода. Хотя кислородные маски тотчас выпали из своих гнезд, лишь немногие пассажиры не растерялись и сразу воспользовались ими. Впрочем, кое-кто начал действовать тут же, пока было еще не поздно. Все стюардессы, где бы они ни находились, мгновенно, вот когда сказалась тренировка, схватили кислородные маски и показали пассажирам, что надо делать. Среди пассажиров было трое врачей, отправившихся на время своих каникул в путешествие вместе с женами. Понимая, что дорога каждая секунда, они надели маски и заставили окружающих тоже их надеть. Джуди, племянница таможенного инспектора Стэндиша, проворная 18-летняя девушка, не только сама без промедления надела маску и на себя, и на ребенка в соседнем кресле, но и показала знаками родителям ребенка и другим пассажирам через проход от нее, чтобы они сделали то же самое. Миссис Квонсет, старый опытный заяц, много раз во время своих полетов без билета, наблюдавшая, как стюардессы демонстрируют применение кислородных масок, тоже не растерялась, схватила одну маску для себя, а другую для своего приятеля-габаиста, которого она силой заставила опуститься в кресло рядом с собой. У миссис Квонсет уже не было уверенности, что она выйдет из этой переделки живой, но это не слишком ее тревожило. Однако, как бы ни развернулись дальше события, она хотела присутствовать при них до конца. Кто-то успел сунуть маску раненому молодому человеку в очках, и тот, едва держась на ногах и, по-видимому, плохо отдавая себе отчет о происходящем, сумел все же прижать ее к лицу. Тем не менее, по истечении критического периода, то есть через 15 секунд после разгерметизации, лишь около половины пассажиров были в кислородных масках. Те же, кто не обеспечил себя кислородом, один за другим начали впадать в дремотное оцепенение, а еще через 15 секунд большинство из них потеряли сознание. Гвен Мейген в первые мгновения не оказали помощи, и она лежала без кислородной маски. Ее обморок, вызванный взрывом, стал еще более глубоким вследствие недостатка кислорода. В эту минуту в пилотской кабине Энсон Херрис, идя на риск еще сильнее повредить самолет и, быть может, даже разнести его на куски, принял решение пикировать, чтобы спасти жизнь всех, кому грозила смерть от удушья, и в том числе Гвен. Самолет вошел в пике на высоте 28 тысяч футов и вышел из пике через 2,5 минуты на 10 тысячах футов. Человек может прожить без кислорода от 3 до 4 минут, и мозг его при этом не пострадает. В первую 1/4 минуту пикирования, пока самолет не снизился до 19 тысяч футов, он находился в слишком разреженных для поддержания жизни слоях атмосферы ниже этой границы, содержание кислорода в воздухе уже настолько возросло, что он стал пригоден для дыхания. На 12 тысячах футов начало восстанавливаться нормальное дыхание. На 10 тысячах футов, когда последние критические секунды уже истекали, сознание начало возвращаться ко всем лежавшим без чувств, за исключением Гвен Мейген. Многие не успели даже заметить, что теряли сознание. Когда первое потрясение прошло, все мало-помалу начали ориентироваться в происходящем. Одна из стюардесс, энергичная блондинка из Иллинойса, вторая по старшинству после Гвен, поспешно направилась в конец салона к наиболее тяжело раненым. Увидав их, она страшно побледнела, но продолжала настойчиво спрашивать, нет ли здесь врача. «Скажите, нет ли здесь врача?» «Есть врач, мисс». Доктор Кампанию поспешил навстречу еще прежде, чем услышал этот призыв. Это был маленький, остроносый, подвижный человечек с быстрой речью и заметным бруклинским акцентом. Он оглядывался по сторонам, чувствуя пронизывающий холод. Ветер с резким шумом врывался в пробоину фюзеляжа. На месте туалетов была груда искореженных, залитых кровью железных обломков. В фюзеляже самолета в хвостовой его части зияла дыра, сквозь которую видны были рулевые тросы. Он старался перекричать вой ветра и рев двигателей, ставшие оглушительными после повреждения фюзеляжа. «Я бы перевел всех, кого можно, вперед, подальше от пролома. Надо постараться как-нибудь их обогреть, а раненых нужно укрыть одеялами». Стюардесса сказала с сомнением, «Попытаюсь что-нибудь найти». Почти все одеяла, лежавшие, как обычно, наверху в сетках, унесло вместе с одеждой пассажиров и прочими предметами в момент разгерметизации. Еще двое врачей из той же туристской группы, что и доктор Кампанию, присоединились к нему. Один из них сказал стюардессе, «Тащите сюда все медикаменты, какие у вас есть, для оказания первой помощи». Доктор Кампанию уже стоял на коленях возле Гвен. Из трех врачей только у него оказалась при себе медицинская сумка. Носить ее с собой повсюду было характерной особенностью доктора Милтона Кампанию. И теперь он сразу овладел положением и взял на себя руководство. Хотя, будучи всего лишь врачом общей практики, был официально ниже рангом остальных двух врачей, профессиональных терапевтов. Милтон Кампанию считал, что врач всегда на дежурстве. Выходец из нью-йоркских трущоб, нелегким трудом выбившийся в люди, он 35 лет назад начал вести частный прием в итальянском квартале Чикаго, неподалеку от Милуоки и Гранд-Авеню. И с тех пор, по утверждению его жены, не занимался медициной лишь в те часы, когда спал. Он хотел быть полезным людям, это давало ему радость. А своей профессией доктор Кампанию дорожил, как высокой наградой, которую он завоевал, должен сохранить. Он не отказывал ни одному пациенту, в какое бы время дня и ночи не стучались к нему в дверь, и не было случая, чтобы он не поехал по вызову к больному. И если, проезжая по улице, доктор Кампанию становился свидетелем несчастного случая, он немедленно выходил из машины и оказывал посильную помощь, не в пример многим своим коллегам, которые, будучи уверены в роковом исходе катастрофы, боялись в дальнейшем обвинения в преступной небрежности. И еще доктор Кампанию считал своим долгом быть в курсе всех новейших достижений медицины. И чем напряженнее он работал, тем больше, казалось, прибавлялось у него сил. Этот человек словно бы стремился за каждый день помочь стольким страждущим, чтобы остатка его жизни хватило на исцеление всех недугов человечества. В Риме, на родине своих предков, посетить которую он собирался уже много лет, доктор Кампанию предполагал пробыть вместе с женой месяц и ввиду преклонных лет дал на сей раз согласие провести этот месяц в полном покое. И все же он знал, что где-то в пути или в Италии, плевать он хотел на отсутствие итальянского патента, кому-то может потребоваться его помощь. Если это случится, он должен быть готов. И сейчас, когда его помощь потребовалась, это не застало его врасплох. Доктор Кампанию прежде всего направился к Гвен, чье положение явно было наиболее тяжелым. На ходу он крикнул своим коллегам, «А вы займитесь остальными!» В узком проходе между креслами доктор Кампанию осторожно перевернул тело Гвен и наклонился к ней. Дышит или не дышит? Гвен еще дышала, но дыхание было почти неприметно. Доктор Кампанию крикнул стюардессе, которая только что говорила с ним, «Дайте сюда маску». Стюардесса подбежала к нему с переносной маской. Он раскрыл Гвен рот, чтобы проверить, не препятствует ли что-нибудь дыханию. Рот был полон крови и выбитых зубов. Доктор компании извлек их и принял меры, чтобы кровотечение не мешало ей дышать. «Прикладывайте маску», — сказал он стюардессе. Послышалось легкое шипение, кислород начал поступать. Минуты через две мертвенно-бледное лицо Гвен чуть заметно порозовело. Доктор компания начал обследовать окровавленное лицо и грудь, то, что сильнее всего пострадало от взрыва. Быстро, с помощью гемостата, он остановил кровотечение из лицевой артерии, здесь оно было наиболее обильным. Затем начал обрабатывать другие раны. Он обнаружил перелом левой ключицы и левой руки. Надо было положить гипс, но сейчас это не представлялось возможным. С чувством глубокой жалости доктор компания заметил острые осколки в левом глазу Гвен. Правый глаз как будто остался неповрежденным, но поручиться было трудно. Второй пилот Сай Джордан, осторожно обойдя доктора компанию и Гвен, принялся помогать стюардессам переводить пассажиров в передний отсек самолета. Часть пассажиров перевели из туристского салона в салон первого класса, втиснув где только можно по два человека в кресло. Других разместили в маленькой полукруглой гостиной первого класса. Там было несколько свободных мест. Всю уцелевшую одежду, независимо от принадлежности, распределили между теми, кто больше других в ней нуждался. Как это нередко бывает в часы таких бедствий, люди проявляли готовность помогать друг другу, забывая о себе и даже не теряя чувства юмора. Два других врача оказывали помощь пассажирам, получившим различные повреждения. Впрочем, особенно тяжело пострадавших не оказалось. Молодой человек в очках, находившийся позади Гвен в момент взрыва, получил глубокую рваную рану в предплечье, но рана была не опасна. Помимо этого, ему порезало осколками плечи и лицо. Рану обработали, руку перевязали, впрыснули морфий и сделали все возможное, чтобы согреть раненого и устроить его поудобнее. Теперь, когда они спустились, ураган, бушевавший в нижних слоях атмосферы, давал себя знать, и самолет отчаянно болтал, что затрудняло работу врачей и передвижение пассажиров. Самолет тяжело вибрировал. Время от времени он словно проваливался вниз или кренился на бок. У многих пассажиров ко всем пережитым волнениям прибавилась еще морская болезнь. Доложив еще раз о положении дел, Сай Джордан вернулся из пилотской кабины к доктору компанию. «Доктор, капитан Демерес просил меня передать вам и вашим коллегам благодарность за оказанную помощь. Он будет вам чрезвычайно признателен, если вы улучите минуту и зайдете в кабину экипажа. Ему надо знать, что радировать о состоянии людей. Подержите-ка этот бинт», — распорядился доктор компании. «Прижмите покрепче вот здесь, а теперь помогите мне наложить лубок. Мы используем для этой цели твердые обложки журналов и полотенца. Раздобудьте мне журнал побольше форматом и сорвите с него обложку. Минуту спустя я приду, как только смогу. Можете передать вашему командиру, что, по-моему, ему надо бы сказать несколько слов пассажирам. Люди уже начинают приходить в себя после первого потрясения. Их не мешает подбодрить». «Хорошо, сэр». Сай Джордан поглядел на Гвен, которая по-прежнему лежала без сознания. Меланхоличное худощавое лицо его стало еще более угрюмым и озабоченным. «А как она, доктор? Есть надежда?» «Надежда есть, сынок. Но положение не из легких. Очень многое зависит от ее жизнестойкости. Я всегда считал, что этого ей не занимать. Она была красива. Изуродованное окровавленное лицо, копна спутанных грязных волос. Составить себе представление о ее внешности было трудно. Очень». Компания молчал. Как бы ни обернулось дело, девушка, лежавшая на полу самолета, уже не будет красивой. Разве что с помощью пластических операций. «Я передам командиру ваше пожелание, сэр». Сай Джордан, явно очень расстроенный, вернулся в пилотскую кабину. Прошло несколько минут, и пассажиры услышали в репродукторе спокойный голос Вернона Демереста. «Леди и джентльмены», — говорит капитан Демерест. Сай Джордан включил радио на полную мощность, и каждое слово командира корабля звучало отчетливо, перекрывая вой ветра и гул двигателей. «Вы все знаете, что нас постигла беда. Большая беда. Я не собираюсь преуменьшать ее размеры и не стану пытаться с помощью шутки поднять ваш дух. Здесь, в кабине экипажа, мы не усматриваем ничего смешного в создавшемся положении, и вы, очевидно, тоже. Все мы прошли через такое испытание, какого нам еще не выпадало, и, я надеюсь, больше не выпадет, но мы прошли через него. Оно позади. Теперь самолет полностью управляем. Мы повернули обратно и собираемся осуществить посадку в международном аэропорту имени Линкольна примерно через 3/4 часа. В обоих пассажирских салонах, где пассажиры туристского класса уже смешались с пассажирами первого, все на мгновение затихли, замерли, все взгляды были прикованы к репродукторам, люди напряженно слушали, боясь пропустить хоть слово. Вам известно, конечно, что самолет поврежден, но повреждение могло оказаться куда более значительным. Это истинная правда. В пилотской кабине Вернон Демерес с микрофоном в руке задумался на секунду. В какой мере может он позволить себе быть профессионально точным и честным? Вернон не одобрял командиров кораблей, которые, заигрывая с пассажирами в течение всего полета, бомбардировали свою пленную аудиторию всевозможными сообщениями. Сам он в полетах сводил обращение к пассажирам до минимума. Однако он чувствовал, что на этот раз ему следует изменить своему правилу, так как сейчас пассажиры должны знать истинное положение вещей. «Не стану от вас скрывать», — сказал Демерест в микрофон, — «что нам еще предстоит разрешить несколько проблем. Посадка будет нелегкой, и мы не знаем, как и в какой мере имеющиеся в самолете повреждения могут еще осложнить ее. И я говорю вам об этом потому, что как только я закончу сообщение, члены нашего экипажа начнут инструктировать вас. Они скажут, как вы должны сидеть и как вести себя при посадке. Затем вам объяснят, как, если понадобится, быстрее выбраться из самолета после приземления. В этом случае прошу вас действовать быстро, но сохранять спокойствие и неукоснительно выполнять указания любого члена экипажа. Позвольте мне заверить вас, что на земле сейчас делают все возможное, чтобы нам помочь. Демерес вспомнил про полосу 3.0 и подумал, хорошо, если бы так. Про то, что у них заело стабилизатор, он решил промолчать. Не было смысла вдаваться в различные технические подробности аварии, которые для большинства пассажиров все равно останутся непонятными. И он продолжал, теперь уже с легким оттенком юмора в голосе. Но отчасти вам сегодня все-таки повезло, ибо у нас в кабине не один опытный пилот, а целых два. Капитан Энсон Херрис и ваш покорный слуга. Мы два старых воздушных волка, за плечами у нас больше летных часов и лет, чем нам хотелось бы в этом признаться, разве что сегодня, когда наш совместный опыт может всем нам весьма и весьма пригодиться. Мы будем всемерно помогать друг другу. Вместе с нами летит второй пилот Сай Джордан, который часть времени уделит вам. Прошу и вас, в свою очередь, помогать нам. В этом случае обещаю, что мы благополучно закончим полет. Демерест выключил микрофон, не отрывая глаз от приборов. Энсон Херрис пробормотал. Очень это у вас здорово получилось. Вам бы политикой заняться. Никто не станет за меня голосовать, угрюмо сказал Демерест. Люди не любят прямого откровенного разговора и боятся правды. И без горечи вспомнил Демерест заседание Совета уполномоченных, где он яростно выступал против продажи страховок в аэропорту. Откровенный разговор привел его тогда к поражению. Интересно, что скажут члены Совета и его достопочтенный Шурин теперь, когда стало известно, что этот маньяк Герреро застраховал свою жизнь с намерением взорвать самолет. «Очень может быть, — думал Демерест, — что их и этим не проймешь, и только вместо обычного такого не может случиться, ему заявят. Это случай из ряда вон выходящий. Такие вещи не повторяются. Ну ладно, лишь бы благополучно посадить самолет, а там уж будьте спокойны, он задаст им жару с этими их страховками, какую бы чушь они ни пороли, и на сей раз к нему прислушаются. То, что произошло сегодня, чем бы это ни кончилось, несомненно, привлечет к себе внимание прессы. Уж он об этом позаботится. Он выложит репортерам все напрямик и насчет этих страховок, и насчет совета уполномоченных, и уж, конечно, насчет его драгоценного родственничка Мела Беркесвелда. Пресс Бюро Трансамерики постарается, конечно, опровергнуть его сообщение во имя общих интересов. Ладно, пусть только попробуют. Снова прозвучали сигналы радиосвязи. Трансамерика, рейс 2, говорит Кливленд. Аэропорт Линкольна сообщает. Полоса 3.0 временно закрыта. Делаются попытки убрать помеху до вашего прибытия. Если не удастся, примут вас на 2.5. Демерест подтвердил прием. Лицо Энсона Херриса помрачнело. Полоса 2.5 была на 2000 футов короче, да еще и уже. И по последней метеосводке под скверным поперечным ветром. Посадка на 2.5 сильно увеличивала опасность аварии. Выражение лица Вернона Демереста, принявшего радиограмму, яснее слов говорило о том, что он по этому поводу думал. Буря не утихала, продолжала жестоко болтать. Энсон Херрис старался по возможности выровнять самолет.